«Теперь я понимаю», — замечает Корал, когда мы покидаем здание и выходим на центральную площадь Эрноса. «Между официальным вызовом во дворец главы службы правопорядка и визитом к подруге, чтобы лично представить ей нового архимага, огромная разница. Ни тебе подозрений, ни вопросов и слухов». «Не могу сказать, чтобы мы были особо близки», — отвечаю ему откровенно. «Но у меня вообще мало друзей. Алижа преподавала целительство в академии, когда я там училась. Была руководителем моей дипломной работы. После выпуска мы сохранили дружеские отношения. Я ей доверяю, а вам придется тесно сотрудничать. Глава службы — правая рука архимага. Ваши ноги, глаза и уши». «Госпожа Валейн», — некромант чуть встряхивается, как проснувшийся кот. «Мне кажется, что я поступаю не совсем честно, пользуюсь вашими связями и идеями. Все же наш спор предполагает раздельное расследование». «Пока что это я пользуюсь вашими идеями. Про архивы Академии, например». «Уверен, вы бы и сами пришли к этой мысли. Сведения от госпожи Шалар я приму с радостью. Однако дальше я хочу двигаться сам». «Вы первый день в Эрносе?» — в лоб спрашиваю я. «Второй». «Знакомы здесь с кем-нибудь? Заручились поддержкой? Говорили с Далайном?» «Нет, на все три вопроса. Но вы тоже, насколько я в курсе, в столице только месяц». «Я здесь родилась и училась, господин Корал. Почти 30 лет. Многие мои сокурсники сейчас занимают видные должности. Один из них, кстати, король Ларгала. Какая тут честность!» Смех некроманта распугивает стайку воробьев, суетящихся между лап статуй. «Начинаю завидовать вашему мужу. И все же позвольте мне доказать, что я достоин быть вашим архимагом, ваше величество». Улыбаюсь ему от души. «Прекрасно, господин Корал. Если б не это треклятое вышивание. Но вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». Мою протянутую руку крепко пожимают. «Благодарю, госпожа Валейн». Оставшись в одиночестве, я какое-то время любуюсь городом. Эрнос красив в любое время года. У храма на магически подогретых клумбах пышно цветут розы. Белые и ярко-алые. Пройти чуть дальше по улице, и откроется вид на Академию. Огромное пятиэтажное здание в виде многолучевой звезды. Весна. Время экзаменов. Мы с Далом занимались, с головой уйдя в науки. Но как-то раз все же сбежали с последней пары и до утра бродили по древним улочкам столицы. А потом лучший студент Академии, словно отъявленный хулиган, сорвал для меня розу с клумбы. И надо же было именно в этот момент выглянуть храмовнику. Интересно, сейчас он гордится, что отчитал будущего короля? Пусть я подозрительно и мнительно, маг под прикрытием чужой ауры, влезший в королевский дворец, вряд ли прятался там от ревнивой невесты из Левисворда. Что бы он ни замыслил, это касается Далайна, слишком молодого, властного, решительного, жесткого сына Сертуга, у которого до сих пор нет наследников, продолжающих род Валейнов. Завещание отца Дал получил в моем присутствии. Прочитал и с ледяным выражением лица разорвал пополам. Мне пришлось сращивать бумагу, чтобы разобрать уверенный четкий почерк покойного короля. Сертуг признавал Далайна Фарлена своим сыном, оставляя ему королевство. Вмиг из талантливого перспективного судебного мага, которому прочили блестящее будущее, Дал превратился в его величество Валейна. Но что, если кто-то не знал о бастарде, не подозревал о завещании? Мать Далайна — уникальная женщина из очень знатного, но обедневшего рода. Втрое старше своего любовника. Умела держать язык за зубами и не хвасталась связью с королем направо и налево. Сертугу только исполнилось 198 лет. Самый расцвет для мага. Он вполне мог жениться и обзавестись детьми. Король скончался неожиданно для всех. Заснул и не проснулся. Слухов ходило много, но и архимаг, и главный целитель были единодушны. У молодого здорового мужчины случилось кровоизлияние в мозг. Если бы он бодрствовал, то все обошлось бы испугом. А так утром обеспокоенный секретарь обнаружил холодное, безжизненное тело. «Глупая смерть», — повторяли вокруг. «Я же думала, разве смерть бывает умной, своевременной, ожидаемой? Последнее возможно лишь для того, кому эта смерть выгодна. Того, кто считал, что у Сертуга нет детей. Древностью рода мог поспорить с Валейнами и радостно прикидывал, в каком стиле обновит тронный зал к своей коронации. Я еще 3 года назад задумалась о странной смерти короля, однако последующие события и собственные переживания отвлекли от этих мыслей. А в Брэгварде я уже не помышляла ни о чем, кроме как утереть бывшему жениху нос. Только одно дело — смириться с жизнью вдали от Дала, и совсем другое — мир, в котором его больше не будет. Он язвительный, ревнивый, властный, упрямый. Мой. И я сделаю все, чтобы так оставалось и впредь.